Глава третья. «Сволочь!» — выдохнула полуэльфийка с ненавистью, резко толкнулась ногой, заваливаясь со стула назад, и, перекатываясь, метнула блеснувший сталью кинжал. Я успел уклониться, и опасная железка со звоном высекла искры в стене за моей спиной. «Тварь! Врал мне с честным лицом! Про интерес рассказывал между мужчиной и женщиной! Они шли тебя убивать! Что ты сделал с ними? Накачал наркотиками и насиловал? Ублюдок!» Продолжала рычать тень, выхватив второй кинжал и присев, напружинив ноги, словно готовая к прыжку пантера. С шелестом палаш покинул ножны, и я замер напротив нее, встав полубоком и выставив меч перед собой. Затем покачал головой и произнес: «Я не врал тебе, у нас все было по обоюдному согласию». «Издеваешься?» Девушка взъярилась еще сильнее, а затем метнулась ко мне, почти размазавшись в воздухе, словно действительно какая-то тень. Двигалась она хитро, не прямо ко мне, а сначала сместившись в сторону, и затем попытавшись атаковать с незащищенной стороны. Я успел извернуться, и ее кинжал встретился с палашом, цвикнув и оставив небольшую зарубку, после чего полуэльфийка отскочила назад, рассерженно шипя. «Я говорю правду», — с нажимом произнес я, глядя ей в глаза. «Я их не захватывал и не пытал. Немножко обманул, не спорю, но никакого вреда им не причинял». «Вот. Теперь ты признаешься, что их обманул». Тень медленно двинулась в бок, удерживая дистанцию. «Обманом их принудил с тобой переспать, а потом по-тихому убил». Снова бросок, и снова мне хватило скорости отбить молниеносный выпад. Все-таки магия серьезно успела изменить мое тело, сильно подняв пределы возможностей. «Чтоб тебя!» — выругался я. «Да не обманом я их спать со мной заставил, и вообще не заставлял. Просто на мне была личина другого человека». Но, похоже, девушка была сейчас в состоянии какого-то боевого безумия и просто не воспринимала адекватно мои слова. Я почувствовал, как она зашептала слова неизвестного заклинания, напитывая его силой, и тут же накрыл нас антимагическим полем во избежание. «Не стоит», — покачал головой, призывая сложить оружие. «Давай просто спокойно поговорим. Я тебе не враг». «Да пошел ты нахрен, имперский инквизитор!» Платок слетел с нее, открыв юное и красивое, с придававшими загадочности темно-эльфийскими чертами лицо, отчего я на секунду даже замешкался, любуясь им. И чуть не поплатился, когда новый бросок почти достал меня, а девушка нырком ушла под руку, и острие кинжала впилось в подмышку, с хрустом врубившись в кольчужные кольца и кончиком проколов кожу. Резко дернувшись, я рефлекторно отмахнулся, и неожиданно тыльной стороной ладони попал полуэльфийке прямо по лицу, разбив до крови губу. «Ох, блин!» Только и смог произнести я, глядя на темную струйку, потекшую по лиловой коже из уголка губ и закапавшую на пол сточенного подбородка. «Вот теперь я тебя точно убью», — тихо пообещала та, сплюнув кровавую слюну на пол. Но в этот момент наш между собойчик прервали, и в проход ввалилось сразу несколько закованных в тяжелую броню инквизиторских стражей. Тень взвыла, пытаясь что-то сделать, но против такой брони ее кинжал был совершенно бесполезен, и ее просто задавили массой, прижав к стене, разоружив и заковав в наручники, сноровисто одетые на вывернутые за спину руки. «Говорил, один пришел», — с ненавистью прошипела девушка, когда ее вели мимо меня, на что мне оставалось только промолчать. Потому что появление стражей для меня было тоже полной неожиданностью. Тем более, что, судя по эмблемам на броне, это были мои коллеги из третьего главного ордена, Сирич контрразведки. Вернее, их спецотряд, натасканный на захват диверсантов и шпионов. Свое высочайшее мастерство они продемонстрировали и тут, быстро и без потерь обезоружив и захватив целой и невредимой опасную наемную убийцу, какой тень, несомненно, была. Единственное, что я спросил у них, было: «Кто у вас старший?» На что идущий последним страж коротко ответил: Он сейчас подойдет». И правда, стоило задержанной покинуть помещение, как из прохода показался мой старый знакомый еще по вампирской кампании, старший инквизитор Игнациус. Посмотрев его хитрое и довольное лицо, я мрачно буркнул. «Следили за мной?» «Конечно, следили, брат Павел», — ответил тот, поднимая с пола опрокинутый стул и присаживаясь. С интересом оглядел обстановку тайного логова полукровок. Добавил. «Надо будет тут все изъять и тщательно изучить. Уверен, раскроется сразу несколько громких убийств и странных смертей». «Возможно», — ответил я, присаживаясь сам. Как и с тенью, с Игнациусом мы тоже теперь сидели по разные стороны стола и смотрели друг на друга. «Ну что ты так на меня уставился?» — наконец произнес инквизитор. «Но неужели ты думал, что тебя кто-то оставит без присмотра? Ты же наша стратегическая единица. В таких масштабах причинять урон противнику не может никто, кроме тебя. А ты никогда не думал, что в этих твоих поездках тебя элементарно могут убить? Тем более, ты пока не можешь колдовать. А кольцо против десятка головорезов с мечами тебе не поможет». «Так что теперь?» — спросил я, прищурившись. «Я всегда и везде буду под колпаком?» «Да», — ответил серьезно тот. «Ты пойми, сейчас у наших врагов на верхних строчках в списке целей на ликвидацию ты император, и я не знаю, кто из вас на первом месте. Ты думал, почему тебя отправили в санатории для высших чинов? Это самое защищенное место. Пойми, за Светлым Королевством не заржавеет, а не те еще мастера изощренных убийств». «Они уже пытались меня убить 3 года назад. Предлагаешь забиться в бункер и там сидеть, трясясь от страха, убьют или не убьют?» «Нет», — покачал головой Игнациус, вздохнул. «Просто не мешай нам тебя охранять». «А вы не мешаете делать мне то, что необходимо», — упрямо произнес я. «Не будем», — снова вздохнул контрразведчик. Король светлых эльфов был в прескверном настроении. С момента, как имперцы, клятые имперцы, вторглись в земли вампиров, отбрасывая кровососов все дальше и дальше от границы, он не находил себе места, разрываясь между необходимостью поддержать давнего союзника, ударив во фланг имперским легионам, и опасениями за возможность отстоять собственные границы, если вдруг вся армада повернет вместо вампиров на сами эльфийские земли. Потеря, готовившаяся ударить по империи армии, слишком ослабила королевство, чтобы думать о ведении полноценных боевых действий. Поэтому эльфийские полки остались на своих местах, а король лично в день по часу молился, чтобы вампирам удалось дать отпор империи, пусть пожертвовав частью земель, но главное выстоять, не сдать столицу. На вампирскую столицу у эльфов были особые надежды. Как же? Чрезвычайно хорошо укрепленная, насыщенная магами из человеческих рабов, наводненная поднятой нежитью, полная высших вампиров. Одна осада могла растянуться на месяцы, пока вампиры бы ночь за ночью подтачивали имперские легионы, пока и вовсе не вынудили бы повернуть обратно. Но внезапно всего пара суток понадобилось имперцам, чтобы взять город на копье и убить королеву. И чем больше эльфийскому королю приходило шпионских донесений, раскрывавших одну за другой подробности того штурма, тем сильнее в нем росло тревожное беспокойство. И вот сейчас, когда вампиры физически перестали существовать, он получил удар со стороны, с которой не ждал совершенно, от своих темных соплеменников. Уведомление, переданное ему от матриархата, заставило его буквально потерять опору под ногами. Ведь теперь он оставался с империей один на один. Вскочив на ноги, он стал ходить по тронному залу, яростно бормоча проклятие хитрым родственничкам, нашедшим мир, куда можно сбежать. Он, быть может, и сам бы сбежал, со всем королевством. Вот только начинать надо было еще пару сотен лет назад. Вряд ли темные потратили меньше. И вот теперь у них договор, а его королевство с голой жопой против ежа. Пришла на ум ему одна из человеческих поговорок, как нельзя лучше отображающая действительность. И что с этим делать, он не знал. «Отец! Внезапно ворвался в зал главнокомандующий эльфийской армией и по совместительству сын короля. «Ну чего тебе?» — с недовольством в голосе вопросил король. «Наши слушающие эфир обнаружили приближение странных сигналов. Похоже, к нам идет неизвестная армада». «Подожди», — напрягся старый эльф, пытаясь припомнить, что за слушающий эфир и кто откуда может к ним идти. А затем вдруг словно молнией блеснуло в мозгу воспоминание о тех временах, когда они только бежали из родного мира через наспех построенный телепорт. Слушающими эфир называли эльфов, обладающих от рождения выдающимися экстрасенсорными способностями. Причем улавливать они могли различные энергетические возмущения на расстояниях поражающих воображение. Они могли слушать не только собственную звездную систему, но слышать даже соседние звезды, отделенные от них бездной космоса. Звезды пели им, каждая на своем особом языке, и по пению этому они могли определять, есть ли там другие планеты, сколько их, какие они. И также они могли улавливать сигналы других разумных, не отдельных индивидуумов, а общую пульсацию ноосферы. И вот теперь они что-то услышали вновь. Король поднял глаза к потолку и неверяще переспросил. «Они идут оттуда?» «Да, отец, из космоса». И вот тут старый эльф понял, что есть шанс. Маленький, призрачный, но шанс выжить, если они с этими неизвестными заключат союз или соглашение, да даже слугами быть согласятся, если те им помогут против империи. В конце концов, нет ничего важнее выживания вида. «Они далеко?» — поинтересовался он у сына. «Судя по всему, они на границе этой планетарной системы. Правда, сейчас движутся медленно и прибудут к планете не раньше, чем через месяца 2-3. Это слишком долго. Нам нужно организовать встречу как можно раньше». «Но как?» — воскликнул главнокомандующий. «Они в космосе, а мы тут». «Есть способ, сын», — ответил король. Затем вызвал к себе своего первого советника, с кем вместе покидал прародину, после чего приказал. «Достаньте и подготовьте к полету священную небесную лодку наших предков». «Но это же просто музейный экспонат!» Удивлению принца не было предела. «Не совсем», — сощурился король. «Когда-то эльфы смогли дотянуться до планет в своей системе, построив волшебные лодки, уносящие их в космос. Вот только никакой пользы от этого не было, ведь остальные планеты были лишь безжизненными кусками камня, летающими по орбитам вокруг звезды. Поэтому скоро подобные полеты забросили. Но один из малых кораблей был сохранен, и им удалось протащить его за собой в телепорт, оставив как один из памятников родного мира. И вот теперь небесная лодка должна была дать им шанс на спасение. Оставалось только вспомнить, как ею управлять, и за счет чего она должна была летать. Архимагу Кхану сегодня не спалось, и он, находясь на верхушке своей ректорской башни, задумчиво посматривал на яркие звезды, чуть помигивающие в черноте бездонного космоса. Там его и нашел, телепортировавшийся прямо на площадку, завкафедрой некромантии. «Сильвио, друг мой!» — раскинул руки ректор. «Что привело тебя в разгар каникул в Академию?» «Беда, Зора, беда!» — выдохнул магистр темной магии, устало опираясь на увенчанный черепом посох. «Что?» — мигом напрягся архимаг. «Снова где-то случайно нежить подняли?» «Хуже!» — покачал головой тот. «Неужели костяного дракона пробудили?» — вновь предположил ректор. «Не в ту сторону, хуже», — ответил завкафедрой. «Наша сила, ее больше нет». «Как нет?» — всполошился Кхан. «А вот так». Сильвио присел в одно из стоявших наверху плетеных кресел, отбросил от себя покатившиеся по доскам посох. «Как у демонологов. Источник иссяк». «Стоп, стоп!» Архимаг присел тоже, поправил очки. «Как иссяк? Совсем?» «Совсем», — кивнул магистр. «Я сейчас даже вшивого скелета не подниму». И давно? А как последних вампиров добили? То есть тут есть связь? Задумчиво пробормотал Кхан, крепко взявшись за голову и задумавшись. «Прямая», — вздохнул завкафедры, добавил. «Можешь сильно не гадать. Своё расследование мы уже провели. Сила пропала, стоило уничтожить последний вампирский храм. Именно они были источниками некротического фона, за счёт которого мы работали с нежитью». «Стоп, подожди», — ректор нахмурился. Но ведь некромантия была и до вампиров. Пусть под запретом, но адепты были. За счет чего-то они же колдовали? Естественный фон, буркнул Сильвио. За десятки тысячелетий успевшие сформироваться на планете самостоятельно. Но, как мы поняли, он нужен был вампирам для жизни, и они его быстро высосали. Только постройка храмов дала им возможность дальше существовать тут. Искусственно созданный храмами фон. Это, кстати, подтверждается старыми записями, что в тот период был большой и качественный скачок в могуществе некромантов. «А сейчас храмов нет», — протянул ректор. «Некромантии тоже нет», — договорил за него завкафедры. В воздухе надолго повисло молчание. Каждый думал о своем. Но затем архимаг встрепенулся. Посмотрев на понурого коллегу, произнес. «А как же султанат?» «А что султанат?» — ответил, подняв взгляд на ректора Сильвио. «Обычные некроманты там тоже, как мы, теперь без магии». «А этот их верховный лич?» «Вот с ним сложнее», — ответил завкафедры. «Лич сам нежить, он работает со смертью напрямую. Плюс у него посох истинной смерти». Сильный артефакт подпитки. «А почему вы не можете напрямую?» — поинтересовался архимаг, никогда особо в глубины темного искусства не нырявший. «Потому же, почему человеку не дано и с истинной стихийной магией работать?» — ответил Сильвио. «Просто не выдержит тело. Мы работаем своего рода с отраженной силой смерти, а прямой путь доступен только личу. Но еще, пожалуй, на территории Некрополя мы сможем колдовать. Там, если верить записям, тоже территория смерти, давно принадлежащая этому миру лишь формально. И фон там свой, и как бы не посильнее того, что вампирские храмы создавали. Но и все на этом». «То есть два варианта», — задумчиво пробормотал Кхан. «Или становиться личами, или уходить в Некрополь и сидеть там безвылазно». «Ага. И оба так себе», — кивнул завкафедры. «Становиться нежитью дураков нет. У меня даже первогодки знают, какую цену за это придется заплатить. А жить всю оставшуюся жизнь на кладбище — тоже удовольствие не из приятных». «А если опять естественный фон?» — спросил, огладив бороду ректор. «Ну, за пару десятков тысяч лет, по идее, может накопиться достаточный, чтобы мастер некромантии смог поднять парочку-другую скелетов. Но и только». «Да, мало нам демонологии, теперь и некромантии не станет». Вздохнул архимаг, который всю свою жизнь был за магическое разнообразие, усматривая в нем залог здоровой конкуренции и развития. «Ладно». Решительно поднявшись, Кхан подошел к парапету, оглядывая территорию Академии, погруженную во мрак и подсвеченную только уличными фонарями. «Будем действовать по отработанной схеме. У кого есть предрасположенность к другим направлениям, переводим туда. Кто остается с одной общей магией, пойдет на инженерную кафедру. В конце концов, в этой заварухе инженеры показали себя куда как достойно. А уж их танк и вовсе фурор произвел. Поэтому будущего выпуска дипломированных инженеров с нетерпением ждет пол империи. А десяток самых лучших сразу к имперскому двору пойдет». «Ну», — вздохнул магистр, — «за неимением другого. Кстати», — внезапно вспомнил еще об одном некромант, — «ты там на всякий случай магов крови тоже имей в виду». «А с ними-то что не так?» Чувствуя возникшую в животе сосущую пустоту, похолодев, переспросил Кхан. Но я, когда копался в архивах, обнаружил, что магия крови тоже совершила скачок, аккурат как тут появились темные эльфы. Боюсь, с их исходом ряды инженеров могут пополниться еще. Схватившись за голову, архимаг перебрал сразу несколько самых ярких ругательств на давно забытом языке о Старой Империи. Затем снова повернулся к продолжавшему сидеть коллеге. «А больше ты там в архивах ничего не обнаружил?» У Кхана еще теплилась надежда, что завкафедра некромантии сейчас развеет его опасения. Но чем дольше тот сидел молча, буравя ректора взглядом, тем быстрее эта надежда улетучивалась. «И кто еще?» — упавшим голосом спросил архимаг, чуть погодя. «Друиды», — лаконично ответил Сильвио. «Как только не станет светлых эльфов». Их мелорны давно уже изменили растительный фон. Как мелорны выращивать, знают только остроухие. Без них их священные рощи быстро загнутся. Если, конечно, наши доблестные легионы их первее сами не вырубят под корень. «У нас вообще хоть что-то останется?» — с отчаянием вопросил архимаг. «Ну, ментальное. Которое под колпаком у Инквизиции», — с горечью прокомментировал Кхан. «Еще проклятия, иллюзии, магия лечения и все стихийные. Если только приток истинной стихийной магии не прекратится». «Типун тебе на язык!» — рассердился ректор. «Если не станет ее, мы вообще останемся безоружны перед врагом», — посетовал. «Словно кто-то специально лишает нас магии. Постепенно, одну за одной». «Знаешь, меня когда-то учили», — негромко произнес Сильвио, «что стоит поискать того, кому это выгодно». «А кому это может быть выгодно вообще?» «Инквизиция», — как-то буднично произнес магистр, и архимаг застыл на полуслове, вспоминая свой давний разговор с бывшим магистром демонологии. Медленно кивнул. «Но и инженеров у нас все больше», — снова произнес некромант, и верхушка ректорской башни снова надолго погрузилась в тишину.